Плывущие ветки. Суровые мужчины не были для Ярви в диковинку. Его отец был таким, и его брат. И еще дюжины таких же каждый день ждали своей очереди на тренировочной площадке в Торлби. Сотни таких мужчин собрались на песке, чтобы посмотреть, как будет погребен король Утрик. Чтобы отправиться с королем Ярви в злополучный набег на Амвенд. Улыбка на их лицах появлялась только в битве, а руки приняли формы их оружия. Но он никогда не видел сборища, подобного тому, что привез на охоту Гром Гилгорм. «Никогда не видал столько ванстеров в одном месте», — пробормотал Ральф. «А я провел год в Ульсгарде». «Армия», — проворчал Ничто. «И довольно грозная», — сказал Ральф. Все они ощетинились оружием, дышали угрозой, сверкали кинжалами и говорили мечами. Они носили свои шрамы так же гордо, как принцессы носят драгоценности, а их точильные камни пели любовные песни матери войне. Ярви и его друзей, связанных и беспомощных, привели в центр этой медвежьей берлоги между кострами, на которые капал красный сок со свежих туш. «Если у тебя есть план», — прошипела Сумаэль уголком рта, — «сейчас самое время». «У меня есть план», — сказал Ничто. «Он включает в себя меч?» — спросил Джот. Пауза. «Все мои планы включают меч». «У тебя есть меч?» Еще пауза. «Нет». «И как ты тогда исполнишь свой план без меча?» — пробормотала Сумаэль. Снова пауза. «Смерть ждет нас всех». Там, где эта группа убийц была плотнее всего, Ярви заметил очертания огромного стула и на нем огромную фигуру с огромным кубком в руке. Но вместо страха, который его охватил в прошлый раз, Ярви почувствовал приятное ощущение возможности. Не план и даже едва ли идея, но мать Гандринг говорила ему, что утопающий должен хвататься за любую плывущую мимо ветку. «Мы можем сделать с рогами кое-что получше убийства», — прошептал он. Ничто фыркнул. «И что же это?» «Заключить с ними союз». Ярви глубоко вздохнул и проревел. «Гром Гилгорм!» От дыма его голос взвился, захрипел и был настолько не похож на королевский, насколько можно представить. Но он был достаточно громким, чтобы услышали все в лагере, и только это имело значение. Сотня освещенных кострами лиц повернулась к нему. «Король Ванстерланда! Самый кровавый сын матери войны! Ломатель мечей и делатель сирот! Мы встретились снова, я...» Хорошо поставленный удар в живот выбил из него дух. «Прикуси язык, мальчик, пока я его не отрезал!» Прорычал капитан, и Ярви кашля упал у его ног. Но слова возымели эффект. Сначала все затихли, потом приблизились тяжелые шаги, и, наконец, сам Гром Гилгорм нараспев произнес. «Ты привез гостей!» «Хотя выглядят они как попрошайки!» Ярви не слышал этот голос с тех пор, как на него надели ошейник, но узнал эту леденящую интонацию матери Скайр из своих снов. «Мы нашли их в эльфийских развалинах над рекой, мой король!» — сказал капитан. «Они не похожи на эльфов», — сказала министр Горма. «Но они сжигали трупы». «Благородное занятие, если они за правое дело», — сказал Горм. «Мальчик, ты говоришь, будто я тебя знаю. Играешь со мной в угадайку?» Пытаясь восстановить дыхание, чтобы заговорить, Ярви поднял голову и снова уставился сначала на ботинки, потом на ремень, потом на трижды обернутую цепь, и, наконец, на грубую голову короля Ванстерланда, злейшего врага его отца, его страны и его народа. «Когда мы встречались в прошлый раз, вы предлагали мне свой нож». Ярви посмотрел Горму в глаза. На коленях, в лохмотьях, в крови, побитый и сгорбленный, но он смотрел ему прямо в глаза. «Вы сказали отыскать вас, если я передумаю. Дадите мне его теперь». Король Ванстерланда нахмурился, одной рукой теребя цепь из навершия мечей мертвецов, намотанную на его толстую шею, а другой засовывая клинок за пояс. «Это может быть неблагоразумно. Я думал, мать война дохнула на вас в колыбели, и было предсказано, что ни один мужчина не сможет убить вас». «Боги помогают тем, кто помогает себе сам». Мать Скайр схватила побитыми пальцами Ярви за челюсть и повернула его лицо на свет. «Это поваренок, пойманный в Амвенде». «Точно», — пробормотал Горм. «Но он изменился, теперь у него суровый взгляд». Мать Скайр прищурилась. «И ты потерял ошейник, который я тебе дала?» «Он натирал шею. Я был рожден не для того, чтобы быть рабом». «И все же ты передо мной на коленях», — сказал Горм. «Кем же ты рожден стать?» Его люди льстиво захихикали, но над Ярви смеялись всю его жизнь, так что это уже не жалило. «Королем Гетланда», — сказал он, и в этот раз его голос был тверд, как сам черный стул. «О боги!» — услышал он шепот Сумаэль. «Мы трупы». Горм широко улыбнулся. «Адем, ты моложе, чем я помню». «Я племянник Адема, сын Утрика». Капитан шлепнул Ярви по затылку, и тот ткнулся в землю сломанным носом. Это было возмутительно, потому что он со связанными руками ничего не мог сделать, чтобы остановить падение. «Сын Утрика умер вместе с ним!» «У него был другой сын, болван!» Ярви, извиваясь, снова встал на колени. Во рту было солоно от крови. Он уже устал от этого вкуса. Пальцы схватили волосы Ярви и подняли его на ноги. «Нанять его как шута или повесить как шпиона?» «Здесь не ты решаешь». Мать Скайр слегка подняла лишь один палец. Эльфийские браслеты на ее длинной руке застучали, и капитан отпустил Ярви, словно его ударили. «У Утриха действительно был второй сын. Принц Ярви. Он учился на министра». «Но не проходил испытания», — сказал Ярви. «Вместо этого я взял черный стул». «Чтобы Золотая Королева сохранила свою власть». «Лайтлин, моя мать». Долгий миг мать Скайр оценивала его. Ярви поднял подбородок и смотрел в ответ настолько по-королевски, насколько это было возможно, с кровоточащим носом, связанными руками и в вонючих лохмотьях. Похоже, этого было достаточно. По крайней мере, чтобы посеять зерно сомнения. «Освободи ему руки». Ярви почувствовал, как веревки разрезали, и с подходящим театральным жестом медленно поднял левую руку на свет. Бормотание у костров при виде скрюченной культи в кои-то веки было приятно. «Вы это ищете?» – спросил он. Мать Скайр взяла ее в свою руку, повернула и помяла сильными пальцами. «Если ты был учеником матери Гандринг, то чьим учеником была она?» Ярви не колебался. «Ее учила мать Вексен, которая стала затем министром короля Финна Травенландского, а теперь она праматерь министерства и первый личный служитель Верховного Короля». «Сколько у нее голубей?» 3 дюжины и еще один с черным пятном на лбу, который принесет весть в Скекенхаус, когда смерть откроет для нее последнюю дверь». «Из какого дерева сделана дверь в спальню короля Гетланда?» Ярви улыбнулся. «Там нет двери, поскольку король Гетланда един с землей и людьми, и ничто не должен от них прятать». Недоверчивое выражение на сухопаром лице матери Скайр стало источником весьма редкого удовлетворения для Ярви. Громгил Горм поднял густую бровь. «Он правильно ответил?» «Да», — пробормотал министр. «Значит, это увечная кукла и вправду Ярви, сын Утрика и Лайтлин. Законный король Гетланда». «Похоже на то». «Это правда?» – прохрипел Ральф. «Правда», – выдохнула Сумаэль. Горм расхохотался. «Тогда это лучшая охота за много лет. Мать Скайр, отправь птицу и выясни, что заплатит король Адем за возвращение капризного племянника». Король Ванстерланда начал отворачиваться. Ярви остановил его фырканьем. «Великий и ужасный Громгил Горм, в Гетланде вас называют безумцем, помешанным на крови. В Тровенланде вас зовут диким королем диких земель. В Скекенхаусе, в построенных эльфами залах Верховного Короля, ну, там вас вряд ли вспоминают». Ярви услышал, как Ральф встревоженно заворчал. Капитан зарычал со сдержанной яростью, но Горм лишь задумчиво коснулся бороды. «Если ты хотел мне польстить, то ты промахнулся. Что ты имел в виду?» «Неужели вы докажете им их правоту и извлечете столь малую выгоду от золотого шанса, что послали вам боги?» Король Ванстерланда удивленно посмотрел на своего министра. «Мои уши открыты для лучших предложений». «Мать всегда говорила Ярви, продавай им то, что они хотят, а не то, что у тебя есть». Каждую весну вы собираете воинов и совершаете набег через границу в Гетланд. Это все знают. А этой весной? Горм сжал губы. Может, устроим маленькую прогулку? Мать война требует отомстить за оскорбление, нанесенное твоим дядей вам, Венди. Ярви решил не указывать, что в начале этого оскорбления, если не до конца, королем был он. Все, что я прошу, это зайти в этот год чуть дальше, до самых стен Торлби. Мать Скайр с отвращением зашипела. И это все? Но любопытство Горма было задето. И что я получу, оказав такую услугу? Гордые люди, как мертвый отец Ярви или его убитый брат, или утонувший дядя Утил, несомненно, скорее бы плюнули на последнем издыхании в лицо Громгил Горму, чем бы стали искать его помощи. Но у Ярви не было гордости. Его отец, постоянно стыдя, заставлял его от нее отказаться. Эдем хитростью избавил от нее. Ее выбили из него на южном ветре, выморозили в пустынных землях. Он стоял на коленях всю жизнь, и постоять еще немного было нетрудно. «Помогите мне вернуть трон, Громгил Горм, и я, король Гетланда, преклоню перед вами колено в крови Адема, как ваш вассал и подданный». Ничто наклонился к нему, яростно зашипел сквозь сжатые зубы. «Цена слишком высока». И Ярви не обратил на него внимания. «Утил, Утрик и Адем, эти братья были вашими злейшими врагами, и все трое будут за последней дверью. Тогда по всему расшатанному морю вы будете лишь вторым по силе, после самого Верховного Короля, а, возможно, со временем и выше». Как всегда говорила мать Гандринг, чем могущественнее человек, тем сильнее он жаждет власти. Голос Горма слегка охрип. «Это было бы замечательно». «Действительно, замечательно». Согласилась мать Скайр, прищурив глаза и глядя на Ярви злее, чем когда бы то ни было. «Если только это возможно». «Только дайте мне и моим компаньонам проход до Торлби, и я попытаюсь». «Ты собрал странных слуг», — сказала мать Скайр, без энтузиазма оглядывая их. «Их потребовали странные обстоятельства». «Что за сомнительное создание?» — спросил Горм. Остальные мудро смотрели в землю, но ничто смотрел в ответ, не кланяясь. Его яркие глаза горели. «Я гордый гетландец». «А, один из этих!» — Горм улыбнулся. «Здесь мы предпочитаем опозоренных и окровавленных гетландцев». «Не обращайте на него внимания, мой король. Он ничто». И с медовой интонацией, которую использовала его мать, Ярви вернул взгляд Горма на себя. Потому что жестокий человек хорошо чувствует себя в ярости, но не знает, что делать с разумными доводами и здравым смыслом. «Если у меня не получится, у вас все равно останется добыча, захваченная в походе на юг». Ничто с отвращением и немного с изумлением зарычал. «Города Гетланда будут гореть, земли будут опустошены, люди будут перебиты или проданы в рабство. Земля Ярви и народ Ярви». Но он уже был слишком глубоко в трясине, чтобы вернуться. Оставалось лишь идти дальше, или утонуть, или нырнуть на другой стороне в грязи, но живым. Чтобы вернуть черный стул, ему была нужна армия, а мать война нынче вложила их мечи в его иссохшую руку. Или, по крайней мере, поставила их сапоги на его покрытую шрамами шею. «Я все поставил на выигрыш», — убедительно и мягко сказал он. «Нечего терять». «Есть письмо Верховного Короля», — сказала мать Скайр. «Он приказал, чтобы не было войны, пока не будет закончен его храм». «Было время, когда орлы про матери Вексен приносили просьбы». В распевном голосе Громгил Горма теперь была нотка гнева. «Потом они приносили требования. Теперь она шлет приказы». «Где конец этому, мать Скайр?» Его министр тихо сказала. «Верховный король уже заставил жителей низин и большинство инглингов молиться своему единому богу. Они готовы сражаться и умереть по его приказу». «Разве верховный король правит Иванстерландом?» — поднял ее на смех Ярви. «Или здесь правит Громгил Горм?» Губы матери Скайр сжались. «Не играй слишком близко к огню, мальчик. Мы все перед кем-то отвечаем». Но Горм был где-то далеко, уже, несомненно, сея огонь и убийство по всему Гетланду. «У Торлби прочные стены», — пробормотал он. «И много сильных воинов, чтобы их оборонять. Слишком много. Если я смогу взять этот город, скальды будут петь о моей победе». «Никогда», — прошептал Ничто, но его никто не слушал. Сделка была заключена. «А это самое лучшее», — вполголоса проговорил Ярви. «Тебе нужно всего лишь ждать снаружи. Я отдам тебе Торлби».